Глава 4. «Жорик, это ты?» Слабый голос матери из дальней комнаты был еле слышен. «Да, мама». Георгий постарался ответить твердо, хотя язык заплетался из-за выпитого. «Да, он опять надрался, как свинья, по определению соседки Полины Яковлевны, знавшей их семью уже 45 лет, а ему как раз сегодня и исполнилось 45. Он был холост пожизненно, без всякой надежды на какие-либо продолжительные отношения с женщинами. Неудачник во всем. С кафедрой пришлось расстаться, молодая смена пришла. Подруга, пусть временная, не получив от него даже дежурного цветка, но не было денег на 8 марта, растворилась вместе с весенней капелью. Мать, здоровая еще недавно женщина, вдруг слегла. И вот уже 4-й месяц он без работы, один на один с лежачей больной на руках. Как тут не расслабиться? Тем более на дармовщинку. Не перевелись еще друзья у Георгия Полякова. Хотя после сегодняшнего и что его понесло? С Василием Голодом они учились в школе. Как сели на одну парту в 1-м классе, так и не рассаживались до 10-го. Вот такая дружба. Если бы не мать, но Амалия Брониславовна никак не соглашалась пустить в дом оборванца Ваську, сына подъездной, прости господи, с 1-го этажа Вальки Голод. Мать у Васьки была такой красавицей, что даже у пацанов захватывала дух. Мужчины в округе, кто посмелее, захаживали к ней на чашку чая, а уходили обласканные и накормленные сытным ужином. А кое-кому удавалось испробовать и утренних блинков. Женщина не таилась, не прятала глаза от глумливых соседок, а ходила по двору с гордо поднятой головой, насмешливо поглядывая на замученных бытом чьих-то жен. В годы советской серости, когда яркими были только красные флаги да галстуки пионеров, Валентина одевалась в цвета броские и красила губы алой помадой. Васька к образу жизни своей матери относился не по годам философски. Дома было бы что пожрать, а остальное ее дело. Другой бы бежал из дома в подворотни да котельные, но Васька еще в 1-м классе записался в боксерскую секцию и не пропускал ни одной тренировки. Коренастый и плечистый, он нравился девчонкам. Находившемуся почти всегда при нем Жоре тоже перепадало. Девочки на свидание приходили парами. Васька выбирал себе одну, ну а та, что останется, доставалась тощему, неспортивному, но умному другу. И только однажды они подрались. Собственно, и не драка это была вовсе, а так. Жорик попытался рукой замахнуться, когда увидел, как Васька к Кате подкатывает. И тут же получил обидный толчок пальцем в грудь и упал. Думая, что потерял Катерину, а он Жора проигрывал перед Васькой и статью, и силой, Поляков пересел от Васьки на пустующую парту в последнем ряду. Васька, заметив это, тут же подошел к нему и со словами «Не хуй за бабы дружбу рушить» легко перекинул сумку Жорика обратно на место. С Катериной Поляков встречаться не перестал, но остро следил за Васькой, до конца не доверяя другу. Это было в выпускном классе, когда нужно решать, что дальше. Для Васьки, по крайней мере, все было ясно. Воинская часть под Москвой уже ждала чемпиона области по боксу Василия Голода. А Георгию Полякову еще предстояло сдавать вступительные экзамены в институт. Васька ушел в армию, а Жора с Катей готовились к свадьбе. А летом вдруг Катерина сказала ему, что разлюбила. Первая любовь Жорика оказалась единственной. Привычка всех своих потенциальных невест сравнивать с Катенькой Сотниковой была, с одной стороны, болезнью, с другой – ловким манкированием брачных уз. Школьная дружба Голода с Поляковым переросла в странные отношения. Раз в несколько месяцев они встречались в пивнушке за кружкой пива с воблой. Стуча по столу пересушенной рыбешкой, бывший боксер Васька Голод втолковывал кандидату технических наук Георгию Полякову, как нужно зарабатывать деньги. Год от года менялся транспорт, на котором ныне бизнесмен Голод подъезжал к питейному заведению. От новенькой «девятки» до «Инфинити» последней модели. Завлап Поляков неловко спрыгивал с подножки трамвая. А сегодня, получив подарок от школьного друга Паркер с золотым пером и очередную порцию наставлений, безработный Поляков вдруг обозлился и припомнил разом Ваське все, от первого тычка за Катю до построчно всех унизительных поучений тупого боксера. Зато и получил зубы от Васькиной охраны. Вот так, жалея себя, он топтался в коридоре собственной квартиры, оттягивая момент встречи с матерью. Холодный душ и чистка зубов привели его в состояние, близкое к нормальному. Георгий взял из кармана подаренную Голодом ручку и пошел к матери. «Мам, «Смотри, что подарил мне Василий!» Он поцеловал мать в холодную щеку и открыл футляр. «Господи, ну зачем тебе это? Он что, не понимает, что унижает тебя такими подарками?» «Мам, не начинай опять. Васька от чистого сердца». «От чистого? Какое такое чистое сердце может быть у этого бандита?» «Он не бандит». Разговор этот продолжался уже не один год. «Да, сам, может быть, он и не грабит, и не убивает. Но его головорезы. Откуда тебе знать, что творят его наемники? Откуда у этого оборванца такие деньги?» «Мама, Василий давно не оборванец. К этой категории уже скорее можно отнести меня», усмехнулся Георгий невесело. «Василий крупный акционер многих предприятий и фирм. Он много работает сам. В конце концов, он окончил финансовый институт». «Побойся Бога, сын! Какой институт? Диплом он просто купил, все так говорят». «Все, это, как я понимаю, Полина Яковлевна. Она, конечно, много знает. По ее утверждению, я оконченный пьяница». «А это не так?» Мать посмотрела на него с надеждой. «Не так», буркнул Георгий и отвернулся. «Жорик, мне же недолго осталось. Как же ты будешь один? Твой отец пил много, да, но у него был такой ответственный пост. Он очень уставал от постоянного общения с людьми, поэтому и мог позволить себе расслабиться. А что у тебя? Непыльная работа на кафедре. Ты даже диссертацию докторскую забросил. Никакой ответственности перед семьей. Где жена, дети? С чего ты каждый день прикладываешься к бутылке?» Георгий сидел на стуле у кровати матери и честно пытался осмыслить то, что она говорит. И не мог. Ответственный пост у отца? Какой к черту пост? Начальник отдела кадров на заводе. Какие люди? Работяги, которых он оформлял на работу. А пил он не от перегрузок на рабочем месте. Он бежал от домашней тоски, от постоянно шипящей на него жены, от серой убогости их отношений. Это Жора понял однажды, когда узнал от Васьки, что отец захаживает к его красавице матери. Отец даже не оправдывался, когда он его припер к стенке, обвиняя. Только попросил: «Оставь мне хоть эту радость, сынок, иначе совсем беда. А мать твою я никогда не брошу». Он тогда даже не разозлился на отца за предательство. Он как-то сразу понял его. Понял и ничего не рассказал матери. Кажется, она до сих пор не в курсе, где по вечерам иногда зависал ее муж. Это еще мать не знала, что работы у него уже давно нет, что он потихоньку продает коллекцию монет, которую начал собирать еще дед, и что большая ее часть уже перекочевала к Ваське голоду. «Мама, давай не будем о твоей кончине. Ты еще проживешь долго, а я успею жениться и родить тебе внука», выговорил он старательно весело. «А сейчас я приготовлю тебе ужин. Что ты хочешь? В меню картошка жареная, вареная, пюре. Выбирай». «Опять ты уходишь от разговора. Делай, что хочешь», – безнадежно махнула она рукой. «Вот и ладно. На сегодня воспитательная часть закончена». Однако с пюре я погорячился, молока-то нет, – подумал Георгий, открывая дверцу холодильника.